Глава 97. Не выбрасывая мебель, доктор Лектор мало что мог сделать для улучшения интерьера немецкого дома. Помогали цветы и ширмы. Яркие пятна в полумраке в сочетании с массивной мебелью выглядели весьма занятно, чем-то напоминая залитую светом бабочку, устроившуюся на бронированном кулаке рыцаря. Его постоянно отсутствующий домовладелец, видимо, зациклился на леди и лебеде. Их межвидовое совокупление было представлено не менее чем в 4 бронзовых изображениях, лучшим из которых была копия творения Донателло, и в 8 живописных полотнах. Одна из картин казалась доктору Лектору просто очаровательной. Это была работа некой Энн Шинглтон, которой удалось не только передать весь пыл акта, но и весьма точно изобразить анатомические подробности совокупляющихся. Остальные картины доктор закрыл занавесями. Отвратительная коллекция бронзы с изображениями охотничьих сцен тоже исчезла под покрывалами. Рано утром доктор Лектор тщательно сервировал стол на 3 персоны. Почесывая кончик носа пальцем, он внимательно изучил свое творение. Дважды переставил подсвечник и, отказавшись от подблюдных камчатных салфеток, накрыл столешницу одной общей скатертью. Таким образом, он смог немного сузить поле, на котором предстояло пиршествовать. Приставные сервировочные столики, темные и непривлекательные, после того, как их украсили сверкающие медные подогреватели и иные кухонные принадлежности, почти утратили свое сходство с крыльями самолета. Кроме того, доктор Лектор вынул несколько ящиков из письменного стола и устроил из них нечто напоминающее висячий сад. Он не мог не видеть, что в комнате слишком много цветов, но тем не менее решил добавить еще чуть-чуть. Слишком много есть слишком много, однако на сей раз чем больше, тем лучше. Доктор Лектор поставил пару цветочных композиций на стол, небольшую горку белых, как снежки пионов на серебряном блюде, и высокий букет из голландских ирисов, ирландских колокольчиков, орхидей и попугайных тюльпанов. Букет несколько скрадывал просторы стола и создавал интимную обстановку. Рядом со вспомогательными тарелками бушевало маленькое ледяное море хрусталя, но столовое серебро находилось в обогревателе, чтобы быть поданным на стол в последний момент. Первое блюдо предполагалось готовить рядом со столом, и поэтому доктор Лектор соответствующим образом расположил спиртовые горелки, медную универсальную кастрюлю, медный же сотейник, соусник, разнообразные приправы и пилу, которой обычно пользуются патологоанатомы. Когда он сказал Клэрис Старлинг, что на некоторое время должен ее покинуть, уехав из дома, та ничуть не обеспокоилась. Перед уходом доктор Лектор спросил девушку, не хочет ли та немного поспать.